Мы усадили его между нами и не знали, как и чем услужить ему. Я слушал знакомый голос, и мне казалось, что мистер Пегати все еще не кончил своего длинного странствия в поисках любимой племянницы. Ох, как много пришлось плыть по воде, чтобы провести здесь несколько недель, — сказал он, — но вода особенно соленая привычна мне. А друзья — это друзья, и вот здесь я, вот тебе раз, получилось, как в стихах, хоть я об этом и не думал. — И вы собираетесь так скоро ехать обратно за тысячи миль? — спросила Агнес. — Да, сударыня, — ответил он. — Уезжая, я пообещал Эмли. — Знаете ли, за эти годы я не очень-то помолодел. И не пустись я сейчас в плавание, похоже на то, что никогда не пришлось бы мне приехать. А ведь мне вспало на ум, что я должен повидать мистера Дэви и вас, поглядеть на ваш счастливый брак, прежде чем я дряхлею. И он глядел на нас и никак не мог наглядеться. Агнес с улыбкой отстранила с его лба седую прядь волос, чтобы он лучше мог нас видеть. — А теперь, — сказал я, — расскажите нам о ваших делах. — Ну, что ж тут долго рассказывать о наших делах, мистер Дэви, — отозвался он. — Разбогатеть мы не разбогатели, но концы с концами сводили, всегда сводили. Работали, как полагается, жили... Поначалу, может быть, и трудновато, но все-таки сводили концы с концами. Держали овец, держали рогатый скот, то да сё. Словом, все у нас шло как следует. Господь нам помогал, и теперь нам живется неплохо. Конечно, это сделалось не сразу. Вчера было плоховато, знаете, сегодня лучше, а завтра будет еще лучше. — А как Эмили? — в один голос спросили мы с Агнес. — После того, как вы с ней простились, сударыня, и с тех пор, как мы поселились в зарослях, Эмли всегда поминает вас в молитве перед сном за своей холщовой занавеской. А когда в тот вечер мы расстались с вами, мистер Дэви, была она такая печальная, что дойди до нее весть, которую... Утаил от нас по своей доброте и благоразумию мистер Дэви. Право же, она зачахла бы и умерла. Но на борту было много бедняков, а среди них много хворых, и она стала за ними ухаживать. Были с нами и дети, так она и за ними ухаживала, и она была очень занята, делала доброе дело, и это ее спасло. — А когда она узнала? — спросил я. — После того, как я это узнал, — сказал мистер Пегати, — я скрывал от нее около года. Жили мы в пустынном месте, но вокруг нас были чудесные деревья, а розы росли почти до самой крыши. И вот однажды я работал в поле, а к нам пришел какой-то поселенец. Не то приехал он из нашего Норфолка, не то из Суффолка, не помню. Мы накормили его от всего сердца, напоили, дали ему приют, как полагается в колониях. Словом, все для него сделали. У него была какая-то старая газета, и там напечатано было про бурю. Так она и узнала. Когда вечером я вернулся домой, она все уже знала. При этих словах он понизил голос, и лицо его стало очень серьезным. Как хорошо я помнил это выражение его лица. «Она после этого очень изменилась?» — спросили мы. «Да, но не сразу. И только теперь, может быть, она уже не такая, как была раньше», — сказал он, покачивая головой. «Но жизнь в пустынном краю пошла ей на пользу. Работы у нее было много, вот ей полегчало». «Боюсь, мистер Дэви, — продолжал он задумчиво, — если бы вы теперь увидели Эмли, вы бы ее не узнали». «С ней произошла такая сильная перемена? — спросил я. — Не знаю. Я вижу ее ежедневно и не могу сказать. Но иногда мне так кажется, — сказал мистер Пегати, смотря на огонь в камине. — Худенькая, словно измученная. Ласковые грустные глаза, хорошенькое личико, головка всегда понурена, говорит тихо, почти робко. Вот какая теперь Эмли. Молча мы глядели на него, а он, не отрываясь, смотрел на огонь. «Одни думают, что у него была несчастная любовь», — продолжал он. «Другие, что умер муж. Но никто ничего не знает. Сколько раз она могла бы выйти замуж, но как-то она мне сказала: «Нет, дядя, с этим кончено навсегда». Со мной она постоянно весела, а с чужими очень скрытная, любит, знаете, ходить далеко, чтобы учить ребят или ухаживать за больными, или еще что-нибудь подарить девушке, которая замуж выходит. Она часто делает такие подарки, но на свадьбе никогда не бывает, очень любит меня, терпеливо. А ее любит и старый млад, как кому плохо, все идут к ней. Вот какая теперь Эмли». Он провел рукой по лицу, подавил вздох и отвел глаза от огня. «А Марта все еще с вами?» — спросил я. «Марта на второй год вышла замуж, мистер Дэви», — ответил он. «Молодой батрак как-то ехал мимо нас с фермы на рынок с товарами своего хозяина, а это 500 миль в оба конца. Увидел ее и предложил ей выйти за него замуж. В наших краях, знаете ли, мало женщин. Предложил выйти за него замуж и поселиться вдвоем где-нибудь в зарослях. Она попросила меня, чтобы я рассказал ему всю ее историю. Так я и сделал. Они поженились и поселились за 400 миль от людского жилья, слышат только друг друга до пения птиц». «А миссис Гамиш?» — задал я вопрос. Стоило посмотреть в этот миг на мистера Пегати. Он вдруг расхохотался и начал похлопывать себя по ногам, как бывало в те дни, когда он веселился в старом баркасе. «Можете ли вы поверить, нашелся человек, который предложил ей выйти за него замуж?» — сказал он. «Пусть меня повесят, если корабельный кок не предложил жениться на ней. Он сделался поселенцем. Но как вам это покажется?» Мне никогда не приходилось видеть, чтобы Агнес так смеялся. Неожиданный восторг мистера Пегати так ее позабавил, что она никак не могла остановиться. А чем больше она смеялась, тем больше смеялся я. А мистер Пегати все больше приходил в восторг и все похлопывал себя по ногам. «А что ответила миссис Гамидж?» — спросил я, когда мне удалось собой овладеть. «Да вы только послушайте! Вместо того, чтобы ответить: „Благодарю вас за честь, но в таком возрасте я что, не хочу менять своего положения?“ Вместо этих слов миссис Гамидж взяла лохань с водой, которая возле нее стояла, и выплеснула ее на голову бедняги Кока. Он завопил, призывая на помощь, а я был неподалеку и бросился его спасать». Тут мистер Пегати захохотал во весь голос, и к нему присоединились мы с Агнес. «Должен сказать об этой доброй женщине», — продолжал мистер Пегати, вытирая лицо, когда все мы выбились из сил от смеха, «что она сдержала свое обещание. Больше, чем сдержала. Теперь, мистер Дэви, это самое обязательное, самая преданная, самая услужливая женщина на всем свете. Ни разу она не жаловалась, что она одинока и покинута, даже тогда, когда мы только-только высадились в колонии. А что до старика, уверяю вас, она совсем о нем не думает после отъезда из Англии». «Ну, теперь последний, но не самый худший, мистер Микавер», — сказал я. «Он заплатил все здешние свои долги, даже свой долг Тредлсу, ты помнишь, дорогая Агнес? Отсюда мы можем заключить, что он преуспевает. Но какие последние новости о нем?» Мистер Пегати, улыбаясь, засунул руку в нагрудный карман и вытащил пакетик, откуда бережно извлек какую-то старую газету. «Надо вам сказать, мистер Дэви, что теперь мы уж не живем в зарослях, а поселились неподалеку от Порт-Мидл-Бэй, который по-тамошнему называется городом». — А мистер Микабер жил с вами в зарослях? — спросил я. — Да, он сам этого захотел, — сказал мистер Пегати. — Лучшего джентльмена, право же, я не встречал. Его лысая голова так потела на солнце, что мне казалось, вот-вот она совсем растает. А теперь он мировой судья. — Да ну! Мировой судья! — воскликнул я. Мистер Пегати указал на статью в газете, и вот что я прочел в Порт Мидлбей Таймс. Публичный обед в честь нашего достоуважаемого колониста и согражданина Уилкинса Микобера Эсквайра, окружного мирового судьи Порт Мидлбей, дан был вчера в отеле, зал которого был битком набит. Мы насчитали за обеденным столом 47 персон. Но к этому числу надо прибавить тех, кто стоял в коридоре и на лестнице, чтобы воздать честь столь почтенной, одаренной такими талантами и столь популярной особе, собрало самое очаровательное, изысканное и выдающееся общество Порт Мидлбей. Президентское место занимал доктор Мелл, грамматическая школа Сельмхаус, Порт Мидлбей. По правую руку которого восседал почетный гость. После того, как убрали со стола и пропели «Non nobis», в прекрасном исполнении которого следует выделить подобный колоколу голос небезызвестного, одаренного любителя Уилкинса Микобера-младшего эсквайра, по обычаю было провозглашено несколько патриотических тостов, встреченных восторженно. Свою прочувствованную речь доктор Мелл закончил тостом в честь нашего выдающегося гостя, украшения нашего города, и выразил пожелание. Да не покинет он нас никогда для того, чтобы еще больше возвеличиться, и да преуспевает он среди нас так, чтобы возвеличиться больше было уже невозможно. Нельзя описать бурю рукоплесканий, которой встречен был этот тост. Она вздымалась снова и снова, как океанские волны. Когда, наконец, рукоплескания затихли, для ответного слова поднялся Уилкинс Микобер Эсквайр. Принимая во внимание сравнительно недостаточно высокий уровень наших колонистов, мы не пытаемся передать во всех подробностях блестящую и изысканную речь нашего выдающегося согражданина. Скажем только, что это был образец красноречия, и что глаза всех присутствующих увлажнились слезами, когда наш выдающийся согражданин описывал все этапы своей столь успешной карьеры и призывал молодых людей, присутствовавших в зале, никогда не брать на себя денежных обязательств, если они не могут их выполнить. Далее произносили тосты доктор Мелл, миссис Микобер. Грациозным поклоном она выразила свою благодарность, появившись в открытой двери зала, через которую можно было видеть блестящее собрание красавиц, сидевших в креслах и наблюдавших трогательное зрелище, являясь вместе с тем прекрасным его украшением. Миссис Риджер Бэкс, бывшая мисс Микобер. Миссис Мелл, Уилкинс Микобер-младший эсквайр, присутствующие смеялись до слез, услышав его заявление, что он не в силах выразить свою благодарность в речи и просит разрешить ему что-нибудь спеть. Семейство миссис Микобер, нет нужды говорить, весьма известное у себя на родине и прочее, прочее. В заключении, как по волшебству, были убраны столы, чтобы очистить место для танцев. Среди поклонников терпсихоры, развлекавшихся до восхода солнца, напомнившего им, что пора расходиться, следует особенно отметить Уилкинса Микобера-младшего эсквайра и очаровательную мисс Эллен, четвертую дочь доктора Мелла. Я снова перечитал упоминание о докторе Мелли и был очень рад, узнав, что мистер Мелл, мой прежний учитель, бедный, полуголодный помощник теперешнего Мидлсексского мирового судьи, добился завидного положения. Тут мистер Пегати указал мне на другой столбец газеты. Мой взгляд упал на мое имя, и я прочел следующее. Дэвиду Копперфилду, эсквайру, знаменитому писателю.